23. 7 февраля 1915 года, воскресенье. Представь себе, вчера мы рыли окоп, с 6 вечера до 3 ночи мы, как говорил Наполеон, пахали землю. Сначала взрыхляешь почву, а потом заступом отбрасываешь ее в сторону. В общем, когда работаешь так ночью, в потемках не очень устаешь, и наутро я чувствовал себя нормально. Но, боже мой, как медленно движется дело! Сегодня мы отдыхаем. Вчера вечером, а вернее сегодня ночью в 3 часа, возвратившись из окопов, получили почту. От тебя ничего нет, наверное, будет сегодня. В любом случае, посылки я в ближайшие дни не получу, так как, согласно новому приказу, посылки раздают только во время отдыха. Я понимаю, и мне охота таскаться с посылками на линию огня, где опасно. Но все же эту меру нельзя назвать удачной. Именно вдали от населенных пунктов, лишенной массы необходимых вещей, солдат нуждается в великодушных подношениях тех, с кем он разлучен. Впрочем, приказ есть приказ. В результате, когда я вновь возвращусь в тыл, в тихую сень X, Y или Z, я буду завален вещами и продуктами. Сейчас 2 часа, ты, наверное, в ОМОНе. Я постоянно представляю себе, как ты возвращаешься в маленький домик, который мы целых 5 месяцев тому назад так внезапно покинули, в спешке собрав вещи и бросив все в беспорядке. А Ками через 2 месяца исполнится 2 года, а Арели уже 1,5, а Лезгину скоро стукнет 6. Хотя за эти военные полгода ничего особенно важного не произошло, все же в нашей жизни что-то сильно изменилось. Только вот погода очень скверная. У вас, наверное, то же самое. В плохую погоду не стоит выезжать из дому. Грязный и хмурый дождь – неподходящая компания. Наберись терпения и дождись более приятного общества. Одна посылка раз в 4 дня – 80 франков в месяц. Этого достаточно, остальное – излишество. Я говорю это вполне серьезно, уверяю тебя. До свидания, моя маленькая фея.